Глава 18. Со слов Лины. Мы планировали отправиться сразу, как осмотримся в лаборатории и перекусим, но пришлось задержаться. По нескольким причинам. Во-первых, некоторые из дриад остались, чтобы поговорить со мной, а точнее, поблагодарить за возможность быть свободными. Они пообещали, что с товарищами освободят всех. Мне и самому интересно, что из этого выйдет. Задачка не из простых, но вмешиваться не стоит. Дриад в городах Великого Леса более чем достаточно. На это уйдет приличное количество времени. А еще никак не отпускают мысли, что будет с правлением. Скорее всего, на первое время власть займут мудрецы. Но, учитывая, что многие из них новенькие, даже не знаю, как все повернется. Да и о демоне нельзя забывать. Что-то с ним неладно. Может, сделать крюк и наведаться в туннель, чтобы убедиться? Минута за минутой, час за часом, и вот уже стемнело. В итоге решили остаться до рассвета и выдвинуться уже тогда. Путь не близкий. Да и по пути нарвемся максимум на несколько небольших поселений. Раньше таких было много, а потом все перебрались в город. Ближе к полуночи, поднявшись с кресла и проморгавшись, перевел взгляд на простенькую кровать. Аура спокойно спит, посапывая и ворочаясь. Снова что-то бубнит, крепко сжимая подушку и одеяло в пальцах. Такая невинная и... милая, что ли? Она уже многое успела пережить. Тихонько поднявшись и потянувшись, я направился к выходу. Спать больше не хочется. Да и здесь, под землей, некомфортно. Вспоминается, как спали во флайне. Дойдя до дверей, коснулся ручки, как замер. Только сейчас я окончательно проснулся и понял, что Лина не в моем теле. «Тоже не спится», — произнес с улыбкой. А после развернулся. Девушка с длинными зелеными локонами стоит позади в необычном наряде. Короткая черная юбка, окрученная тонкими лианами, добавляющими антураж. Кофта с длинными рукавами и открытыми плечами. Ноги скрыты под зелеными чулками. Необычное решение, однако. «Вроде того». Подойдя ближе ко мне, Лина хлопнула по плечу и открыла двери. «Пойдем, подышим воздухом». «Ага». Нас встретило прекрасное звездное небо, огромная яркая луна и расслабляющий звук сверчков, исходящий ото всех кустов и деревьев в округе. Здесь уже никого не осталось, кроме нас троих. Все разошлись. Эльфы также не показывались. Видимо, вернулись в города, ну или уже столкнулись с отправившимися туда же дриадами. Теперь, зная о поддержке Лины, они в рабство не дадутся. Хотя моя фея, в принципе, ничем помогать и не планирует. Зарядила их морально и отпустила исправлять собственные ошибки. Убрав руки за спину, фея медленно направилась вперед, глядя в небо. «Сегодня так красиво и спокойно. Люблю я такие мгновения. Артур, а помнишь, как мы раньше иногда выбирались из замка по ночам, чтобы обсудить всякое разное? Элиза, если нас ловила, всегда такая злая ходила». Девушка рассмеялась и, повернувшись ко мне, продолжила. «Думала, я тебя увести хочу и...» «Лина!» — перебил ее, подойдя ближе. Протянув руку, убрал непослушный локон за ухо, слегка наклонив голову. «Я ведь знаю, что ты всегда начинаешь вспоминать что-то хорошее или шутить, когда хочешь избежать конкретных тем. От тебя ничего не утаишь», — вздохнула фея. «Ну ладно, давай поболтаем». «Прошло много времени. Расскажи мне обо всем, что знаешь». «Ничего такого, если честно. После твоей смерти мы с Куда разделились. Он не сказал, куда направился, но, скорее всего, в те свои горы». «Ну да, куда же еще? Продолжай». «Я посетила несколько своих храмов, разведала лес. В общем, убивала время, как могла. А затем лжегерои объявили о своих планах. Они довольно быстро свергли королей и королев. Заняли их места, начали переделывать города и столицы под себя. Все страны изменились, Артур. А еще демоны. Сначала их было очень много. Но, сам понимаешь, смерть одной древней феи раскрыла портал лишь на 1/5. Они появлялись около 100 лет. А затем количество начало резко снижаться. По разным причинам, разумеется. Большую часть истребили. Остальные либо начали прятаться, либо попали в ловушки вроде демона в мастифе. Постой, ты о нем знаешь? Да, конечно. Я планировала убить его, если вырвется из-под печати. Только вот незадолго до того, как ты пришел, с ним уже кто-то справился. Значит, он все же мертв. Погоди. Ты не смогла понять, кто? Я почувствовала энергию, но не разобрала, кому принадлежит. Очень сильная и густая. Боюсь, вариантов не так много. Хорошо. Еще вопрос. Самый главный. Не знаю. Перебила она меня, опустив взгляд. Я ведь еще не закончил. Ты хочешь узнать об Элизе? Я помню миг, как она появилась в мире. Все же это случилось не так давно, каких-то 20 лет назад. Но затем энергия пропала. Сначала я подумала, что ее подчинили. Но сам подумай, кто способен на это? Разве что Габриэль или Камила. Хотя нет, вторая не справится. Да и первая разве что силой. Но далась бы наша Элиза ему так просто. Тогда что случилось? Второй вариант — ее убили. После этих слов сразу вспомнился разговор с Кинарой. Их посылали за Элизой из-за силы хаоса. Вполне вероятно, что возрождение феи ждали и... Стоп! Погоди! Этого не может быть! Понял все-таки. Улыбнулась девушка, сделав шаг ко мне и коснувшись груди. Как только она возродилась, печать древних фей была восстановлена. Она и сейчас цела. Мы пятеро это чувствуем, значит, Элиза жива. Но вот где она, не знаю. Вот как. Ну ничего, я найду ее. Артур, скажи, какие у тебя планы дальше? Хочешь убить всех лжегероев? Не знаю. Услышав меня, девушка подняла взгляд, хлопая глазками. Колеблешься? После разговора с Кинарой я задумался. Она говорила, что Габриэль и Камила настоящие монстры. Ну а насчет остальных? Да, ты прав. Я знаю не так много, но кое в чем уверена. Миррой правит Зелрит. И он хороший правитель. Только не спеши ругать меня, — улыбнулась фея. Знаю, звучит бредово, но когда я была там в последний раз, не увидела ни одного опечаленного жителя. Конечно, как и везде, стражи расхлябаны, а в темных углах порой царит хаос. Ну, без этого никуда. Верно. Но в основном города процветают. Боюсь, твоя месть... Нет. Наша месть теряет былой смысл. Предлагаешь сначала поговорить с Зелридом, прежде чем хвататься за клинок? Ты мой господин, и я не вправе учить тебя жизни. К тому же знаю, что ты далеко не глупец. Сам ведь уже думал об этом. Ну, ты права. К слову, она обошла меня и остановилась за спиной, а после развернулась, опустив руки на плечи. У меня есть кое-какая полезная информация. Точнее, как бы выразиться, она будет полезна, если ты до сих пор сомневаешься в том, что верно поступил с Кинарой. Говори. В Кацурии есть кое-какое устройство. С момента твоей смерти я следила за Габриэлем. Ну, как следила? Не упускала из виду, скажем так. И? Лина, давай к сути. В прошлых столетиях им было построено одно устройство. Как оно работает, до конца сказать не могу. Знаю только, что потребляет определенную магическую энергию и распределяет ее для создания материи. Создание материи? Постой. Нервно взглотнул, обернувшись. Может ли быть такое, что оно способствует пересозданию тела? Вполне вероятно. Но, сам понимаешь, все энергии противника вплоть до последней частицы не завладеешь. Даже ты на это не способен. Значит, создать материю с нуля сразу не выйдет. Однако, я думаю, можно ускорить процесс. Кинару можно вернуть раньше, чем через 500 лет. Да, скорее всего. Я не стану ее защищать. Мало того, если ты решишь убить лжегероев, я отдам тебе всю свою силу, ведь они это заслужили. Ну а если нет, это прекрасная возможность закончить наш разговор. Пусть и не сразу. Не только. У Кинары есть ребенок. Я все о ней знаю. Все-таки провела последние годы здесь у нее под боком. Причем даже не раскрыла себя ни разу. Значит, поэтому рассказала мне об этом устройстве. Считаешь, что она погибла зря? Если честно, то да. Я... Артур, мне кажется, она не заслужила этого. Прости за такое дерзкое предположение, мой господин. Нужно подумать. С одной стороны, она была злым правителем, перехватившим власть. Еще поспособствовала убийству Элизы. Да и мне проблем доставила. Ну, а с другой? Она знает о том, где сейчас Элиза и что с ней. Что, если мы сможем ее вернуть, и она затем возьмется за старое? Кто знает. Ты здесь главный, — улыбнулась фея. Я просто буду следовать за тобой. С моей силой ты стал в разы сильнее, так что, думаю, с Зелридом справиться будет куда легче, чем с Кинарой. Мало того, он сам по себе слабее нее. Это я тоже знаю, но, черт, начинаю теряться в своем плане. Мне казалось, отомщу, убью всех лжегероев и верну себе законное место. А затем разберусь со всеми демонами и помогу восстановить мир. Ну, а там и зажить можно спокойно. Сейчас же выясняется, что все не так просто. Страны, пусть и захвачены, но не лежат в руинах. Не считая Флайна, конечно. Может, плюнуть на все и отправиться искать Элизу? А как же ответы, мой господин? Да знаю. Это так, мысли вслух. Мы отправимся в Мирру и встретимся с Зелридом. Он должен что-то знать. Там уже будет видно, что же происходит на самом деле. Ох, чувствую, нас ждет много сюрпризов. К тому же твоя подружка, Аура, кажется, ты правда потащишь ее с собой? А ты против, Лина? Нет, но не знаю. Она слаба. Есть шанс, что погибнет. Проще будет без нее. Я этого не допущу. Только не говори, что питаешь к ней. Нет. Но она... В общем, мы уже обсудили это. Главная задача — вернуть Элизу и разобраться в том, что происходит в мире. Аура не раз меня выручала. Постарайся к ней не цепляться. А еще никаких садистских наклонностей. Знаю я тебя, Лина. Ладно, ладно. Пойдем спать, Артур. Нам рано вставать. Да и путь впереди не близкий. Да. Чур, я сплю с тобой. Девушка хихикнула, ударив меня в плечо. Не дури, извращенная фея. Ой, да ладно, Элиза ни о чем не узнает. Как там тебе дриады говорили? Хочешь, я подарю тебе себя, мой господин? На этом моменте мы уже вместе рассмеялись, направившись обратно в лабораторию.